«Подойди скорее и помоги мне», — приказал он девушке, и та без колебания шагнула вперед и подошла к кровати. «Ты когда-нибудь принимала ребенка?» — спросил он ее, не сводя глаз с Сары. Теперь ее лицо было серого цвета, а губы слегка посинели. Ее глаза закатились, но он продолжал разговаривать с ней, стараясь заставить ее прислушиваться к нему. «Сара, слушай меня. Ты должна потужиться. Ты должна так сильно, как только ты можешь. Слушай меня, Сара. Тужься. Теперь». Он чувствовал схватку, положив руку ей на живот, и потом он снова обратился к девушке из отеля. «Ты знаешь, что делать?» «Нет», — честно призналась она. «Я видела это только у животных». Она говорила с сильным французским акцентом, но на правильном английском. «Я думаю, мы теперь должны вытолкнуть его за нее, или...» Ей не хотелось говорить, что его жена может умереть, но они оба знали это. «Я хочу, чтобы ты надавила на живот как можно сильнее, когда скажу тебе». Вильям почувствовал, что подступает следующая схватка, и сделал девушке знак, снова начав кричать на Сару, и на этот раз ребенок продвинулся больше, чем за все эти часы. Эммануэль толкала изо всех сил, опасаясь, что сама может убить герцогиню, но она знала, что выбора нет. И она продолжала толкать и толкать, и снова, снова пытаясь выдавить из нее ребенка, чтобы потом привести его в чувство, прежде чем они потеряют мать и дитя. «Он выходит?» — спросила девушка и увидела, что Сара открыла глаза, когда он кивнул. Кажется, она узнала их, но только на миг, и затем снова погрузилась в море боли. «Давай, дорогая, натужься еще раз. Постарайся помочь нам в этот раз», — тихо просил он, сдерживая слезы, когда она закричала. Эммануэль давила на нее всем своим весом и со всей силой, на какую была способна, а Вильям смотрел и молился, и медленно... Медленно появилась головка, и прежде чем они успели освободить ребенка, он издал долгий крик. Сара пошевельнулась, услышав его, и недоуменно огляделась вокруг. «Что это?» — спросила она неуверенно, пристально глядя на Вильяма. «Это наш ребенок». По его щекам текли слезы, смешиваясь с потом. Сара испугалась, так как схватки возобновились, и ей снова пришлось тужиться. Они должны были освободить его плечики. Но теперь Вильям помогал, стараясь высвободить их под крики матери и ребенка. Сара слишком ослабла и не могла им помочь, а ребенок был очень крупный. Доктор из Шамонта оказался прав. Ей следовало сделать кесарево сечение, но теперь было уже поздно. Он был наполовину рожден. Теперь им предстояло высвободить его из чрева матери. Вильям опять закричал на нее, а Эммануэль продолжала давить на живот, и ребенок снова немного продвинулся. Тогда Вильям освободил одну руку, но другую не мог достать. На этот раз, когда боль пронзила Сару, и она закричала, Вильям осторожно протиснул внутрь руку и попытался, нежно держа ребенка за плечо, развернуть его под другим углом. Сара подпрыгнула от жесткой боли, пытаясь сопротивляться. «Держи ее!» — велел он девушке, не позволяя ей двигаться, иначе она могла убить ребенка. И Эммануэль крепко держал ее, пока Вильям прижимал ее ноги и старался высвободить ребенка. И тут внезапно, со странным звуком, высвободилась другая рука, и показались плечики, а еще через минуту Вильям принял ребенка. Это был мальчик, красивый и необычайно большой. Вильям бережно перерезал пуповину и поднял его вверх в лучах утреннего солнца, оглядывая сына во всей его красе. В это мгновение он понял, что имела в виду его мать, когда говорила о чуде. Это было настоящее чудо. Затем он передал его Эммануэль, а сам тем временем нежно протер лицо Сары влажной тканью и пытался полотенцами остановить кровь. Теперь Эммануэль знала, что делать. Мы должны сильно нажать ей на живот. Вот так. Тогда мы остановим кровотечение. Я слышала, как моя мать говорила об этом с женщиной, у которой было много детей. И с этими словами она нажала Саре на нижнюю часть живота еще сильнее, чем раньше, и стала месить его, как тесто. А Сара тихо вскрикивала и просила ее перестать. Но он видел, что девушка была права. Кровотечение уменьшилось и, наконец, почти совсем прекратилось настолько, что им обоим казалось, что все в порядке. Был уже полдень, и Вильям не мог поверить, что для того, чтобы принять его сына, потребовалось 12 часов. 12 часов, которые пришлось пережить Саре и его ребенку. Смертельная бледность все еще не сходила с ее лица, но губы уже не были синими. Вильям поднес к ней ребенка, чтобы она могла лучше разглядеть его. Сара улыбнулась, но у нее не хватало сил, чтобы взять сына на руки. И она с благодарностью посмотрела на Вильяма, понимая, что он их спас. «Спасибо», — прошептала она. По ее щекам катились слезы, и Вильям ласково поцеловал ее. Потом он снова отдал ребенка Эммануэль, и она спустилась с ним вниз, чтобы обмыть его, а потом, немного погодя, принесла новорожденного обратно матери. Вильям протер Сару влажным полотенцем, сменил постель и укрыл ее чистым одеялом. Сара лежала безмолвно, не в силах даже разговаривать с ним. Вскоре глаза ее закрылись, она погрузилась в сон. Вильяму не доводилось прежде видеть ничего хуже и ничего прекраснее этого. Он был потрясен собственными чувствами, когда спускался вниз по лестнице, чтобы выпить чашку чая с бренди. «Красивый мальчик», — сказала ему Эммануэль. «Он весит 5 килограммов, больше 10 фунтов». Объявила она с изумлением. Это объясняло, почему Саре пришлось вынести такие мучения. Вильям улыбнулся, пораженный, и попытался выразить девушке свою благодарность. Без нее он не смог бы спасти Сару и ребенка. Она оказалась очень храброй и так помогла ему. Спасибо. Он посмотрел на нее с благодарностью. «Без тебя я потерял бы их». Эммануэль улыбнулась, и они поднялись наверх проведать Сару. Она выпила глоток чая с бренди, нежно посмотрела на сына. Несмотря на слабость, Сара была взволнована, увидев ребенка. Вильям сказал ей, что мальчик весит 10 фунтов, и хотел попросить у нее прощения за все то, что ей пришлось пережить, но не успел. Сара погрузилась в сон, едва положив голову на подушку. Она проспала несколько часов, а Вильям сидел рядом и не сводил с нее глаз. Когда она проснулась в сумерках, ей стало получше, и она попросила Вильяма помочь ей дойти до ванной. Он проводил ее, а затем уложил обратно в постель, удивляясь выносливости женского пола. «Я так волновался за тебя», — признался он. «Я не предполагал, что ребенок такой большой. 10 фунтов — просто огромный!» «Доктор предполагал, что он может быть крупным», — призналась Сара, но она не стала говорить о том, что не хотела делать кесарево сечение, так как боялась, что у них не будет больше детей. Она знала, что если бы сказала об этом Вильяму, то он заставил бы ее вернуться в Лондон. Но теперь она была рада, что не сказала ему, рада, что оказалась храброй, даже если она вела себя глупо. Теперь у них будут еще дети. И их прекрасный сын. Они собирались назвать его Филипп Эдвард в честь деда Вильяма и отца Сары. Когда она первый раз взяла на руки своего ребенка, то подумала, что никогда не видела более прелестного малыша. С началом сумерек Эммануэль наконец ушла обратно в отель. Когда он провожал ее, то увидел в отдалении несколько человек, которые работали в саду. И они помахали ему. Он с улыбкой помахал им в ответ, решив, что его поздравляют с рождением ребенка. Но, взглянув на них, он понял, что они зовут его, чтобы что-то сказать. Сначала он не понял, что именно, но когда он услышал, кровь застыла у него в жилах, и он побежал к ним. «Война! Мсье герцог! Война!» Они хотели сообщить ему о том, что началась война. Франция и Великобритания в полдень объявили войну Германии. Его ребенок только что родился, его жена чуть не умерла, и теперь он должен их покинуть. Он долго стоял, слушая их, понимая, что он должен как можно скорее вернуться в Англию. Если бы у него была возможность, он должен был бы сейчас же послать в Англию телеграмму. Но что он скажет Саре? Пока ничего. Она еще слишком слаба, чтобы выслушать это. Но скоро ему придется сказать ей. Он не сможет долго скрывать это от нее. И когда он спешил обратно в их комнату, по его щекам катились слезы. Это было так несправедливо. Ну почему теперь? Она взглянула на него так, словно уже знала, словно почувствовала что-то. «Что за шум был внизу?» — спросила она слабым голосом. «Несколько человек пришли тебя поздравить с появлением на свет нашего прекрасного сына». «Очень мило». Она слабо улыбнулась и снова погрузилась в сон, а он лежал рядом с ней и смотрел на нее со страхом, думая о том, что их ждет.